Глава 15. Наместник, слыша битву, с дрожью ожидал ее окончания, предполагая вначале, что Хмельницкий столкнулся со всеми силами гетманов. Но под вечер старый Захар вывел его из заблуждения. Весть об измене казаков под предводительством Кшичевского и о резне немцев потрясла до глубины души молодого рыцаря. Она предвещала дальнейшие измены, а наместник прекрасно знал, что немалая часть гетманских войск состоит преимущественно из казаков. Терзания наместника все возрастали, а ликование в запорожском лагере еще прибавляло к ним горечи. Все складывалось самым ужасным образом. О князе не было известий, а гетманы, очевидно, сделали страшную ошибку. Вместо того, чтобы со всеми силами двинуться к Кудаку или ждать врага в укрепленном лагере на Украине, они разделились и, добровольно ослабив себя, открыли широкое поле измене и вероломства. В запорожском лагере говорилось уже раньше, правда, о Кшичевском и о высылке отдельного войска под предводительством Стефана Потоцкого. Но наместник не верил этим слухам. Он думал, что это сильные передовые отряды, которые вовремя отступят назад, а между тем случилось иначе. Хмельницкий, благодаря измене Кшичевского, увеличил свои силы несколькими тысячами казаков, и над молодым Потоцким нависла страшная опасность. Хмельницкому легко было окружить и совершенно уничтожить его, лишенного помощи и заблудившегося в пустыне. В припадках боли от ран, в бессонные ночи, Скшетузский утешал себя мыслью о князе. Звезда Хмельницкого должна потускнеть, когда князь встанет в своих лугнах. И кто знает, не соединился ли он уже с гетманами? Как велики ни были силы Хмельницкого, как благоприятно для него ни было начало похода, как ни была значительна помощь Тугайбея, а в случае неудачи и помощь самого крымского царя, Скшетузскому и в голову не приходило, что эта смута может продолжаться долго, и что один казак может потрясти всю Речь Посполитую и сломить ее грозную мощь. «Эта волна разобьется у порога Украины», — думал наместник. Чем обыкновенно кончались все прежние казацкие бунты? Они вспыхивали, как пламя, и гасли при первом же столкновении с гетманами. Так было до сих пор. С одной стороны, в бой вступало гнездо низовских хищников, с другой — государство, омываемое двумя морями. Развязка была понятна. Буря не может продолжаться долго, пройдет, и небо снова прояснится. Эта мысль подкрепляла пана Скшетузского, и только она поддерживала его на ногах, ибо бремя, которое он теперь нес, было так тяжело, как никогда в его жизни. Буря пройдет, но она может опустошить поля, разрушить дома и причинить невознаградимые беды. Ведь благодаря этой буре он сам чуть не лишился жизни, потерял силы и попал в неволю как раз в то время, когда свобода была ему дороже жизни. А как могли пострадать существа более слабые, чем он, и не умеющие защищаться? Что с Еленой в разлогах? Но Елена должно быть уже в лугнах. Наместник часто видел ее во сне, окруженную дружескими лицами, приголубленную самим князем и княгиней Гризельдой. Рыцари восхищаются ею, но она тоскует по своему гусару, который пропал где-то в сече. Но придет время, и гусар вернется, ведь сам Хмельницкий обещал ему свободу. Да, наконец, казацкая волна все плывет и плывет к порогам Речи Посполитой, и когда она разобьется, настанет конец его тоске и заботам. Волна действительно плыла. Хмельницкий без промедления пошел навстречу сыну гетмана. Силы его были уже грозны. С казаками Кшичевского и с Чембулом Тугайбея он вел с собой около 25 000 опытных и жаждущих битвы воинов. О силах Потоцкого не было точных известий. Беглецы говорили, что он ведет 2000 тяжелой кавалерии и несколько пушек. Исход битвы при таких силах был сомнителен. Случалось, что одной атаки гусар было достаточно, чтобы уничтожить врага, бывшего в 10 раз сильнее. Так Хаткевич, литовский гетман, под Киркгольмом с 3000 гусар разбил на голову 18 000 отборной пехоты и кавалерии. А под Клушиным один панцирный полк бешеным натиском разнес несколько тысяч английских и шотландских наемников. Хмельницкий помнил это и, по словам русского летописца, шел медленно и осторожно. «Многими ума своего очами, как ловец хитрый, во все стороны глядя и имея стражу на милю и больше, впереди отряда». Так подошел он к желтым водам, где опять было поймано два языка. Два беглеца подтвердили вести о незначительности сил коронного войска и сообщили, что Каштелян переправился уже через Желтые воды. Узнав это, Хмельницкий остановился как вкопанный и окружил себя шанцами. Сердце его радостно билось. Если Потоцкий отважится на штурм, то будет разбит. Казаки не умеют биться с панцирными в открытом поле, но, окопавшись, бьются отлично, и при таком превосходстве сил наверняка отразят штурм. Хмельницкий рассчитывал на молодость и неопытность Потоцкого. Но при молодом Каштеляне был опытный солдат, сын живецкого старосты, гусарский полковник Стефан Чернецкий. Он заметил опасность и убедил Каштеляна вернуться назад на Желтые воды. Хмельницкому ничего не оставалось, как двинуться за ними. На другой день, перейдя в Желтоводские болота, оба войска стали лицом к лицу. Но ни один из вождей не хотел ударить первым. Неприятели начали поспешно окружать себя валами. Это было в субботу, 5 мая. Весь день лил дождь. Тучи так заволокли небо, что уж с полудня было совсем темно, точно зимой. Под вечер ливень усилился. Хмельницкий потирал руки от радости. «Пусть только размокнет степь», — говорил он Кшичевскому. «Я, не колеблясь, начну битву с гусарами. Они в своих тяжелых доспехах потонут в этом болоте». А дождь все лил и лил, словно само небо хотело прийти на помощь запорожцам. Войско, лениво и угрюмо, окапывалось под этим ливнем. Развести огонь было невозможно. Несколько тысяч ордынцев вышли из лагеря сторожить, чтобы польский отряд не вздумал уйти, пользуясь туманом, дождем и темнотой. Стояла глубокая тишина. Слышался только плеск дождя да шум ветра. Никто, наверное, не спал в обоих отрядах. На другой день утром затрубили трубы в польском лагере протяжно и жалобно. То тут, то там затрещали барабаны. День вставал мрачный, темный и сырой. Ливень прекратился, но шел еще мелкий дождь, словно просеянный сквозь сито. Хмельницкий велел выстрелить из пушки. За первым выстрелом последовал второй, третий, десятый, и когда между обоими лагерями завязалась обыкновенная пушечная корреспонденция, Скшетузский обратился к своему казацкому ангелу-хранителю. «Захар, выведи меня за окопы, я хочу посмотреть, что там делается». Захару самому было интересно посмотреть, и он не стал перечить. Они пошли на высокий бастион, откуда, как на ладони, были видны и размокшая степная равнина, и желтоводские болота, и польское войско. Едва взглянув на него, пан Скшетузский схватился за голову и крикнул: «Боже праведный! Да ведь это только разведчики, не больше!» И действительно, окопы казацкого войска тянулись почти на четверть мили, а польские казались перед ним маленьким шансом. Неравенство сил было так велико, что победа казаков была несомненна. Сердце наместника сжалось от боли. Значит, не пришел еще час усмирения бунта и гордыни, а тот, который настанет, будет только новым его триумфом. Так, по крайней мере, казалось. Стычки под огнем пушек уже начались. С бастиона виднелись отдельные всадники и целые кучки сражающихся. Это татары бились с казаками потоцких, одетыми в синие и желтые цвета. Всадники быстро нападали друг на друга и также быстро отскакивали, заезжали из боков, стреляя в друг друга из пистолетов и луков или стараясь закинуть аркан. Стычки эти издали казались забавой, и только лошади, скакавшие там и сям, без седоков, говорили о том, что дело идет о жизни и смерти. Татар высыпало все больше и больше. Вскоре болото почернело от скученной татарской массы. Тогда и из польского лагеря стали выходить новые отряды и выстраиваться в боевом порядке перед окопами. Они были так близко, что Скшетузский своими зоркими глазами мог ясно отличить значки и бунчуки, мог даже рассмотреть ротмистров и наместников, стоявших по бокам знамен. Сердце его забилось, и яркий румянец выступил на бледном лице, и, точно надеясь встретить сочувственных слушателей в Захаре и казаках, стоявших на бастионе у пушек, он, глядя из окопов на знамена, с увлечением восклицал: «Это драгуны Балабана, я их видел в Черкасах. А это валашский полк, у них крест на знамени. А вот пехота выступает!» Потом еще с большим восторгом, подняв руки, он крикнул: «А вот и гусары! Гусары пана Чернецкого!» Действительно, показались и гусары, закованные в сталь всадники. На спине у них были приделаны длинные и высокие крылья, которые своим шумом во время атаки пугали неприятельских лошадей. Лучшее войско Речи Посполитой. Над их головами виднелась целая туча крыльев и лес торчащих кверху копий, украшенных золотистой китайкой и зеленовато-черными значками. Они выезжали из-за окопов по шести в ряд и выстраивались у вала. При виде их спокойствия и выправки на глазах пана Скшетузского выступили слезы радости и на минуту заволокли их. Хотя силы были так неравны, хотя против этих нескольких отрядов чернела целая лавина запорожцев и татар, которые, как всегда, заняли оба крыла и так далеко раскинулись по степи, что им не видно было конца, все-таки Скшетузский верил в победу. Лицо его улыбалось, силы вернулись, глаза, устремленные в поле, горели огнем, и он не мог устоять на месте. «Эй, дитино!» — пробормотал старый Захар. «И рада бы душа в рай!» Между тем несколько отдельных татарских отрядов с криками «Алла!» бросились вперед. Из лагеря им ответили выстрелами, но это была только угроза. Татары, не добежав даже до польских полков, рассыпались в обе стороны и, вернувшись к своим, исчезли в толпе. Но вот раздался звук большого сечевого барабана, и по его сигналу огромный казацко-татарский полукруг поскакал вперед. Хмельницкий пытался одним взмахом уничтожить отряд и захватить обоз. В случае паники это было бы возможно, но ничего подобного не замечалось в польском войске. Оно стояло спокойно, развернувшись в длинную линию, защищенную с тыла валом, а с боков пушками, так что ударить в него можно было только с фронта. Несколько минут казалось, что поляки примут битву на месте. Но когда неприятельский отряд проехал уже половину поля, в польском отряде затрубили сигнал к атаке, и вдруг лес копий, торчавших до тех пор кверху, сразу склонился на высоту конских голов. «Гусары атакуют!» — крикнул Скшетузский. Гусары пригнулись к седлам и тронулись вперед. За ними двинулись драгунские полки и вся боевая линия. Удар гусар был страшен. При первом же натиске они наткнулись на три куреня, два стебловских и один миргородский. И стерли их в одно мгновение. Крики их долетели даже до слуха пана Скшетузского. Кони и люди, сбитые с ног страшной тяжестью железных всадников, падали, как лес в бурю. Сопротивление было так коротко, что Скшетузскому казалось, будто какой-то огромный дракон сразу поглотил эти три полка. А ведь это были лучшие воины в Сечи. Испуганные шумом гусарских крыльев, лошади начали производить замешательство в рядах запорожцев. Полки Ирклеевский, Кальнеболоцкий, Минский, Шкуринский, Титаровский смешались совершенно и под напором отступающих стали сами в беспорядке отступать. А между тем драгуны догнали гусар и вместе с ними принялись за кровавую жатву. Васюринский курень после отчаянного, но короткого сопротивления рассеялся и в дикой панике бежал до самых казацких окопов. Центр сил Хмельницкого ломался все больше, и сбитый в беспорядочную массу под ударами мечей, под натиском железной лавины, не мог улучить минуту, чтобы выстроиться снова. «Черти, не ляхи!» — крикнул старый Захар. Скшетузский был точно в бреду. Будучи больным, он не мог владеть собой. Он одновременно и смеялся, и плакал, а по временам даже кричал слова команды, точно сам командовал полком. Захар держал его за полы и должен был позвать на помощь других. Битва так близко подошла к казацкому табору, что можно было даже различить лица. Из окопов стреляли из пушек, но казацкие ядра, поражая наравне с неприятелем и своих, еще больше увеличивали смятение. Гусары натолкнулись на пашковский курень, который составлял гвардию и среди которого находился сам Хмельницкий. Вдруг страшный крик раздался в рядах запорожцев. «Малиновая хоругвь покачнулась и упала!» Но в эту минуту во главе своих 5000 казаков в бой вступил Кшичевский. Сидя на огромном буланом коне, он мчался в первом ряду без шапки, с саблей над головой, сзывая к себе убегающих казаков, которые, увидев подошедшую помощь, возвращались назад и хоть беспорядочно, но все же приступали к атаке. В середине линии снова закипела борьба. Счастье изменило Хмельницкому и на обоих флангах. Татары, дважды отбитые Валашским полком и казаками Потоцкого, потеряли всякую охоту к битве. Под Тугайбеем были убиты две лошади. Победа решительно клонилась на сторону молодого Потоцкого. Но битва продолжалась недолго. Ливень, с некоторого времени все усиливавшийся, мешал даже различать предметы. Дождь лил уже целыми потоками, точно кто-нибудь открыл небесные шлюзы. Степь превратилось в озеро. Стало так темно, что в нескольких шагах нельзя было разглядеть человека. Шум дождя заглушал команды. Подмоченные мушкеты и самопалы поневоле смолкли. Само небо положило конец резне. Хмельницкий, промокший до нитки, взбешенный, влетел в свой табор. Он никому не сказал ни слова. Ему разбили палатку из верблюжьих шкур, куда он укрылся в одиночестве и думал горькие думы. Его охватило отчаяние. Он только теперь понял, за какое дело взялся. Он был побит, отброшен, почти уничтожен в битве с такими незначительными силами, которые мог справедливо считать простым передовым отрядом. Он знал, как велика оборонительная сила Речи Посполитой, и принимал ее в расчет, решаясь начать войну, но ошибся. Так, по крайней мере, казалось ему в эту минуту. Он хватался за бритый лоб, точно желая разбить его о первое попавшееся орудие. А что будет, когда придется иметь дело с гетманами и со всей Речью Посполитой? Его размышления были прерваны приходом Тугайбея. Глаза татарина горели бешенством. Лицо было бледно, а зубы сверкали из-под безусой губы. «Где добыча? Где пленный? Где головы вождей? Где победа?» — спрашивал он хриплым голосом. Хмельницкий вскочил с места. «Там!» — ответил он громко, указывая в сторону коронного войска. «Иди же туда!» — заревел Тугайбей. «И не пойдешь, так тебя на веревке в Крым потащу!» «Пойду!» — сказал Хмельницкий. «Пойду еще сегодня. Добычу возьму и пленных возьму, но ты ответишь за все хану. Хочешь добычи, а избегаешь боя!» «Пес!» — крикнул Тугайбей. «Ты губишь ханское войско!» И несколько мгновений они стояли друг против друга, раздув ноздри. Первым пришел в себя Хмельницкий. «Тугайбей, успокойся!» — сказал он. «Дождь помешал битве. Шичевский разбил было драгун. Я знаю их. Завтра они будут биться уже не так бешено. Да завтра степь совсем размокнет. Гусары падут. Завтра все будут наши!» «Смотри же!» — проворчал Тугайбей. «Я сдержу свое слово. Тугайбей, друг мой, ведь хан прислал мне тебя на помощь, а не на беду!» «Ты обещал победу, а не поражение!» «Взято несколько драгун в плен. Я отдам их тебе!» «Отдай! Я велю посадить их на кол!» «Не делай этого! Отпусти их на волю! Это украинцы из полка Балабана! Мы пошлем их переманить на нашу сторону драгун! Будет то же, что и с Кшичевским!» Тугайбей повеселел. Он быстро взглянул на Хмельницкого и пробормотал. «Змея!» «Хитрость стоит мужества. Если они подговорят драгун к измене, то из их лагеря не уйдет ни одна нога, понимаешь?» «Потоцкого возьму я!» «Я тебе отдам и Чернецкого!» «А пока дай водки, холодно!» «Ладно». В эту минуту вошел Кшичевский. Полковник был мрачен, как ночь. Будущие староства, каштелянство, замки и богатства после сегодняшней битвы подернулись туманом. Завтра они могут исчезнуть совсем. Из тумана вместо них вынырнет веревка или виселица. Если бы не полковник, который, вырезав немцев, сжег за собой мосты, он, наверное, раздумывал бы теперь, как изменить Хмельницкому и перейти со своими казаками на сторону Потоцкого. Но это было уже невозможно. Они втроем уселись за ковшом водки и принялись молча пить. Темнело. Кшитузский, обессиленный радостью, утомленный, бледный, лежал неподвижно в своей телеге. Захар, искренне полюбивший его, велел своим казакам растянуть над ним войлочный навес. Наместник прислушивался к унылому шуму дождя, но на душе у него было светло и ясно. Его гусары показали, на что они способны. Его речь посполитая дала отпор, достойный ее величия. Вот уже первый натиск казацкой бури разбился о копья коронных войск. А ведь есть еще гетманы, князь Еремия, сколько панов, сколько шляхты, и над ними всеми король, первый среди равных. Грудь Скшетузского вздымалась от гордости. Точно все это могущество и вся сила заключались теперь в нем одном. Осознав это, он первый раз после утраты им сечи свободы почувствовал некоторую жалость казакам. Они виноваты, но ведь они в ослеплении бросались на солнце с киркой, подумал он. Они виноваты, но и несчастны, так как дали увлечь себя человеку, который ведет их на явную гибель. Потом мысли его потекли дальше. Настанет мир, и тогда каждый будет иметь право думать о своем личном счастье. Тут Скшетузский всеми помыслами и всей душой унесся в разлоги. Там, по соседству с львиной пещерой, наверное, все тихо. Бунт не осмелился поднять там свою голову, а если и поднимет, то Елена уж, наверное, в Лубнах. Вдруг грохот пушек оборвал золотые нити его дум. Это Хмельницкий, напившись, снова повел полки в атаку. Но все кончилось пушечной пальбой. Шичевский удержал гетмана. На следующий день было воскресенье. Весь день прошел спокойно, без выстрелов. Войска стояли друг против друга, словно во время перемирия. Скшетузский приписывал эту тишину упадку духа среди казаков. Он не знал, что Хмельницкий, многими ума своего очами глядя вперед, занят теперь тем, как бы уговорить драгун Балабана перейти на сторону запорожцев. В понедельник битва началась с рассвета. Скшетузский смотрел на нее, как и на первую, с улыбающимся радостным лицом, и снова коронные полки вышли из-за окопов, но на этот раз не пустились в атаку, а давали отпор неприятелю с места. Степь размокла на значительную глубину, тяжелая конница почти не могла двигаться, что и дало сразу перевес легким казацким и татарским полкам. Улыбка понемногу исчезала с лица Скшетузского. Под польским окопом лавина атакующих почти совсем покрыла узкую линию коронных войск. Казалось, что вот-вот цепь прорвется, и тогда начнется атака самих окопов. Пан Скшетузский не видел и половины того воодушевления и жажды битвы, с каким польские полки бились в первый день. Они защищались отчаянно и сегодня. Но уже не ударили первые, не разбивали в пух и прах куреней и не очищали перед собой поля. Размокшая на большую глубину почва степи делала невозможную атаку и как бы пригвоздила тяжелую кавалерию к окопам. Вся сила ее заключалась в размахе и натиске, а сегодня она принуждена была стоять на месте. Хмельницкий, между тем, вводил в бой новые и новые полки, он был всюду. Сам вводил в атаку каждый курень и оставлял его только под неприятельскими саблями. Его пыл понемногу сообщился и запорожцам, которые с криком и воем наперебой бросались на окопы и падали густыми рядами. Ударялись о железную стену грудей, об острия копий и разбитые, почти перебитые, снова бросались в атаку. Под этим напором польские полки пошатнулись и местами начали отступать. Так борец, охваченный железными руками противника, то слабеет, то снова собирается с силами. К полудню почти все запорожские силы были в огне и в бою. Битва кипела так яростно, что между двумя линиями сражающихся образовался новый вал из лошадиных и человеческих трупов. Каждую минуту в казацкие окопы возвращались с битвы вереницы раненых воинов, окровавленных, покрытых грязью и падающих от изнеможения. Но все они возвращались с песнями. Лица их горели пылом битвы и уверенностью в победе. Теряя уже сознание, они все еще кричали «Погибель ляхам!» Резерв, оставленный в лагере, рвался в бой. Лицо Скшетузского омрачилось. Польские полки начали уходить с поля за окопы. Они не могли уже держаться, и в их отступлении была заметна лихорадочная поспешность. Увидев это, 20 000 казацких голосов радостно закричали. Напор атак удвоился. Запорожцы сели на шею казакам Потоцкого, которые прикрывали собой отступление, но пушки и град мушкетных пуль отбросил их назад. Битва на минуту прекратилась. В польском лагере раздался звук парламентерской трубы. Но Хмельницкий не хотел вести переговоров. 12 куреней спешились, чтобы вместе с пехотой и татарами начать штурм вала. Кшичевский с 3000 пехоты должен был помочь им в решительную минуту. Раздались звуки барабанов, литавр и труб, заглушавшие крики и залпы мушкетов. Пан Кшитузский с дрожью смотрел, как длинные ряды несравненной запорожской пехоты побежали к валу и окружили его тесным кольцом. Навстречу им из окопов вырвались длинные ленты белого дыма, точно чья-то исполинская грудь хотела сдунуть с себя эту саранчу, неумолимо напиравшую со всех сторон. Пушечные ядра пропахивали в ней борозды. Выстрелы самопалов участились, гул не смолкал ни на минуту. Весь этот муравейник таял на глазах, судорожно корчился местами, как раненый змей-великан, но все-таки шел вперед. Вот они бегут, вот они уже у вала. Пушки больше не могут вредить им. Скшетузский закрыл глаза. Вопросы, быстрые как молния, пролетели у него в голове. Увидит ли он еще на валах польские знамена, когда откроет глаза или нет? Шум там все увеличивался и был какой-то необычайный. Что-то случилось? Крики раздаются из окопов. Что же случилось? «Боже всемогущий!» Этот крик вырвался из груди Скшетузского, когда, открыв глаза, он увидел на валу вместо золотой коронной хоругви малиновую с изображением архангела. Польский лагерь был взят. Наместник только вечером узнал от Захара о ходе штурма. Тугай-бей недаром назвал Хмельницкого змеей. В минуту самой отчаянной битвы подговоренные им драгуны Балабана перешли вдруг на сторону казаков и, бросившись с тыла на свои полки, помогли их уничтожить. В тот же вечер Скшетузский увидел пленников и присутствовал при кончине молодого Потоцкого, у которого было пробито стрелой горло. Он прожил всего несколько часов после битвы и умер на руках пана Стефана Чернецкого. «Скажите отцу», — шепнул в последнюю минуту молодой каштелян, — «скажите отцу, что я как рыцарь». И больше он ничего не мог сказать. Душа оставила тело и отлетела на небо. Скшетузский долго помнил потом это бледное лицо и эти голубые глаза, устремленные вверх в минуту смерти. Пан Чернецкий дал обет над остывающим его телом, что если Бог поможет ему вернуть свою свободу, то он потоками неприятельской крови смоет смерть друга и позор этого поражения. и ни одной слезы не было видно на его суровом лице. Это был железный рыцарь, известный чудесами своей храбрости, который никогда еще не сгибался ни под каким несчастьем. Он сдержал свой обет. Теперь, вместо того, чтобы поддаваться отчаянию, он первый стал ободрять Скшетузского, который мучительно страдал от поражения и позора Речи Посполитой. «Речь Посполитая перенесла не одно бедствие», — говорил Чернецкий. «В ней неисчерпаемая сила. Ее не сломила еще никакая другая мощь, не сломят и бунты холопов. Бог сам покарает их, ибо, восставая против власти, они противятся его воле. Что касается поражения, то правда, оно ужасно. Но кто же потерпел его? Гетман? Коронные войска? Нет. После предательства Кшечевского отряд, который вел Потоцкий, мог считаться лишь простым авангардом. Бунт, несомненно, распространится по всей Украине, но ведь бунты там не новость. Гетман и князь Еремия подавят его. Силы их ведь еще не тронуты. Чем сильнее вспыхнет бунт, тем надольше он утихнет, может быть, навсегда. Слишком малодушным и маловерным был бы тот, кто мог бы допустить мысль, что какой-нибудь казацкий бродяга и татарский мурза могут серьезно грозить могучему народу. Плохо пришлось бы Речи Посполитой, если бы ее судьба и существование зависели от простой мужицкой смуты. «Мы поистине презрением шли в этот поход», — закончил Чернецкий. «И хотя отряд наш уничтожен, я думаю, что гетманы могут подавить этот бунт не мечом, не оружием, а просто батагами». Когда он говорил это, казалось, будто говорит не пленник и не воин после проигранного сражения, а гордый гетман, уверенный в завтрашней победе. Это величие души и вера в Речь Посполитую подействовали как бальзам на раны наместника. Он видел вблизи силу Хмельницкого, поэтому она и ослепила его немного, тем более что до сих пор ее сопровождала удача. Но пан Чернецкий, должно быть, был прав. Силы гетманов были еще не тронуты, а за ними стояло все могущество Речи Посполитой, сила права и власти и воли Божией. Наместник ушел от Чернецкого с ободренной душой и легким сердцем. На прощание он спросил Чернецкого, не желает ли тот сейчас же начать переговоры с Хмельницким об освобождении. «Я пленник Тугайбея», — ответил пан Стефан. «И заплачу ему выкуп. А с этим бродягой я не хочу иметь дело. Черт с ним». Захар, который и устроил Скшетузскому свидание с пленными, провожая его обратно до телеги, тоже утешал его по дороге. «Не с молодым Потоцким трудно, с гетманами будет трудно. Дело только начато, а каков будет конец, Бог знает. Набрали казаки и татары польского добра. Да вот спрятать — это другое дело. А ты, дитина, не печалься, не тужи. Получишь свободу, уйдешь своим. А я, старик, буду тужить по тебе. На старости хуже всего одному быть на свете. Да с гетманами трудно будет. Ой, трудно!» И действительно, победа эта, хоть и блестящая, не решала все же дело в пользу Хмельницкого. Она могла даже повредить ему, так как легко можно было предвидеть, что теперь великий гетман, мстя за смерть сына, бросится на запорожцев с особенным ожесточением и ни перед чем не остановится, чтобы сразу их уничтожить. Великий гетман не особенно любил князя Еремию, и хотя маскировал это любезностью, но довольно часто проявлял свою нелюбовь в различных обстоятельствах. Хмельницкий, прекрасно зная это, предполагал, что теперь эта натянутость исчезнет, и что краковский пан первый протянет руку примирения, которая обеспечит ему помощь славного воина и его мощного войска. А с такими соединенными силами, да еще под командой такого вождя, как князь, Хмельницкий еще не смел мериться силой, так как сам еще не слишком верил в себя. Он решил поэтому спешить, чтобы одновременно с известием о Желтоводской битве и ее исходе явиться на Украину и ударить на гетманов, прежде чем подоспеет княжеская помощь. Он не дал войскам отдохнуть и на другой день после битвы на рассвете двинулся в поход, не дав даже отдохнуть войску. Он шел так быстро, точно гетман убегал от него. Казалось, будто огромная река разлилась по всей степи и мчится вперед. Они миновали леса, дубравы, курганы и безостановочно переправлялись через реки. Казацкие войска все усиливались по дороге, так как к ним постоянно приставали все новые толпы бегущих из Украины казаков. Они приносили вести и о гетманах, но разноречивые. Одни говорили, что князь сидит еще за Днепром, другие, что уже соединился с коронными войсками. Мужики не только бежали навстречу Хмельницкому в дикие поля, но и поджигали города и села, нападали на своих панов и повсюду вооружались. Коронные войска бились уже 2 недели. Вырезан был Стеблов, а под Деренговцами произошла кровавая битва. Городские казаки кое-где перешли уже на сторону черни и всюду ждали лишь сигнала. Хмельницкий рассчитывал на все это и торопился еще больше. Наконец он остановился на подступах. Чигирин настежь открыл ему свои ворота. Казацкий гарнизон тотчас перешел на его сторону. Разгромили дом Чеплинского, вырезали часть шляхты, искавшей убежище в городе. Радостные крики, колокольный звон и процессии ни на минуту не прекращались. Пожар охватил уже всю окрестность. Все живое бралось за косы и пики и присоединялось к запорожцам. Несметные толпы черни стекались в лагерь со всех сторон. Дошли также и радостные, верные вести, что князь Еремия, правда, обещал свою помощь гетманам, но еще с ними не соединился. Хмельницкий вздохнул облегченно. Он немедленно двинулся вперед и шел уже среди бунта, резни и огня. Об этом свидетельствовали трупы и пепелища. Он двигался точно лавина, уничтожая все на своем пути. Перед ним был заселенный край, за ним — пустыня. Он шел как мститель, как легендарный дракон. Шаги его выжимали кровь, дыхание вызывало пламя пожаров. В Черкасах он остановился с главными силами, выслав вперед татар под начальством Тугайбея и Дикого Кривоноса. Догнав гетманов под Корсунем, они бросились на них, не колеблясь. Но эта смелость дорого им стоила. Отраженные, уничтоженные и разбитые на голову, они отступили в смятении. Хмельницкий бросился к ним на помощь. Дорогой до него дошло известие, что пан Синявский с несколькими полками присоединился к гетманам, которые оставили Корсунь и шли в Богуслав. Это была правда. Хмельницкий занял Корсунь без сопротивления и, оставив там запасы и провиант, словом, весь табор, погнался за гетманами. Ему не пришлось гнаться долго, так как они не успели далеко уйти. Под крутой балкой его передовые отряды наткнулись на польский лагерь. Скшетузскому не дано было видеть эту битву, так как он остался в Корсуне вместе с табором. Захар поместил его в доме пана Забакшицкого, которого чернь повесила, и приставил к нему стражу из уцелевших казаков Миргородского куреня, так как толпа продолжала грабить дома и убивать каждого, кто казался ей ляхом. Скшетузский видел сквозь выбитые стекла окон целые толпы пьяных, забрызганных кровью мужиков, которые, засучив рукава, бродили из дома в дом, из лавки в лавку, перешаривая все углы и чердаки. Порою страшный крик давал знать, что нашли шляхтича, мужчину, женщину, ребенка или нашли еврея. Жертву тащили на рынок, где подвергали ее самому ужасному надругательству. Толпа дралась между собой из-за остатков трупов, с наслаждением обмазывала себе кровью лицо и грудь, обвивала вокруг шеи еще дымящиеся внутренности. Мужики хватали еврейских детей за ноги и разрывали их надвое среди безумного смеха толпы. Бросались даже на дома, окруженные стражей, где заперты были знатнейшие пленники, которых оставили в живых в надежде получить за них богатый выкуп. Татары и казаки, стоявшие на страже, отталкивали толпу, колотили по головам нападающих древками пик, луками и плетьми из бычачьей кожи. То же самое было у дома, где находился Скшетузский. Захар велел бить чернь без милосердия. Миргородцы с наслаждением исполняли это приказание. Низовцы охотно принимали во время бунта в помощь черни, но относились к ней несравненно презрительнее, чем к шляхте. Ведь недаром назывались они благородно урожденными казаками. Сам Хмельницкий впоследствии дарил не раз татарам значительные толпы черни, которые уводились татарами в Крым, где их продавали в Турцию и Малую Азию. Толпа, безумствовавшая на рынке, дошла до такого дикого неистовства, что под конец стала убивать и своих. День клонился к вечеру. Подожгли одну сторону рынка, церковь и дом священника. К счастью, ветер относил огонь в поля и препятствовал распространению пожара. Громадное зарево осветило рынок, словно яркий солнечный свет. Стало невыносимо жарко. Издали доносился страшный грохот пушек. Должно быть, битва под крутой балкой становилась ожесточенной. «Жарко там, должно быть, нашим!» — ворчал старый Захар. «Гетьманы не шутят, ой! Потоцкий настоящий воин!» Он указывал в окно на чернь. «Ну, они теперь гуляют, но если хмель будет разбит, то и ляхи погуляют с ними!» В эту минуту раздался конский топот. И на рынок въехало несколько десятков всадников на взмыленных лошадях. Их лица, почерневшие от пороха, растерзанная одежда и обвязанные тряпками головы, свидетельствовали, что эти солдаты примчались прямо с поля битвы. «Люди, спасайтесь, кто в Бога верует! Ляхи бьют наших!» — кричали они благим матом. Поднялся крик и суматоха. Толпа заколыхалась, как волна, разгоняемая ветром. Вдруг дикая паника овладела толпой. Люди бросились бежать, но улицы были запружены вазами. Одна часть рынка была охвачена пламенем, и бежать было некуда. Чернь начала толпиться, кричать, бить, душить и молить о пощаде, хотя неприятель был еще далеко. Скшетузский, услышав, что творится, чуть не сошел с ума от радости. Он начал бегать по комнате, как помешанный, колотил себя в грудь изо всей силы и кричал. «Я знал, что так будет. Знал. Теперь они имеют дело с гетманами, со всей Речью Посполитой. Час возмездия настал. Что это?» Снова раздался топот, и на рынке появилось на этот раз уже несколько сотен всадников, одних только татар. Они бежали, сломя голову. Толпа загораживала им дорогу. Они бросались в нее, топтали, били, разгоняли и секли нагайками и пробивались на дорогу, ведущую в Черкасы. «Шибче ветра бегут!» — кричал Захар. Едва он успел вымолвить это, как мимо проскакал другой отряд, за ним третий. Бегство казалось уже всеобъемлющим. Стража около домов заволновалась и тоже обнаруживала желание бежать. Захар выскочил на крыльцо. «Стоять!» — крикнул он своим миргородцам. Дым, жара, замешательство, лошадиный топот, встревоженные голоса и вой толпы, освещенный пожаром — все это слилось в какую-то адскую картину, на которую наместник смотрел из окна. «Какой там погром должен быть?» — кричал он Захару, забывая, что тот не мог разделять его радости. Между тем, как молния, промчался новый отряд беглецов. Грохот пушек потрясал стены корсунских домов. Вдруг чей-то пронзительный голос закричал у самого дома. «Спасайтесь! Хмель убит! Шичевский убит! Тугайбей убит!» На рынке началось настоящее светопредставление. Люди в безумии бросались прямо в огонь. Наместник упал на колени и поднял вверх руки. «Боже всемогущий! Боже великий и праведный! Слава тебе в вышних!» Захар прервал его молитву, вбежав в избу. «Ну, хадетина!» — крикнул он, запыхавшись. «Выйди и пообещай миргородцам пощаду! Они хотят уходить! А как уйдут, чернь сюда бросится!» Скшетузский вышел на крыльцо. Миргородцы беспокойно вертелись перед домом, обнаруживая явное желание бросить все и бежать на дорогу, ведущую к Черкасам. Страх обуял всех в городе. Со стороны крутой балки, словно на крыльях, мчались все новые и новые толпы беглецов. Бежали мужики, татары, городские казаки и запорожцы. Но главные силы Хмельницкого, должно быть, еще давали отпор. Исход битвы еще не выяснился, так как пушки грохотали с удвоенной силой. Скшетузский обратился к миргородцам. «За то, что вы верно охраняли мою особу», — торжественным голосом сказал он, — «вам не надо спасаться бегством. Я обещаю вам милость гетмана». Миргородцы все до единого обнажили головы, а он подбоченился и гордо посматривал на них и на рынок, который пустел все больше и больше. Что за перемена судьбы? Скшетузский, которого еще недавно везли в обозе как пленника, стоял теперь между дерзкими казаками, как господин между подданными, как шляхтич между холопами, как панцирный гусар между обозной челядью. Он пленник, обещает теперь пощаду, и головы обнажаются при виде его, и люди угрюмым, причитающим голосом со страхом и покорностью взывают к нему. «Помилуйте, пани!» «Как я сказал, так и будет», — сказал наместник. Он действительно был уверен в этом, так как был знаком гетману, которому не раз возил письма от князя Еремии. Он стоял подбоченившись, а лицо его, ярко освещенное заревом пожара, светилось радостью. «Вот война уж и кончена. Волна разбилась о порог», — думал он. Чернецкий был прав. Силы Речи Посполитой неисчерпаемы, и могущество ее непоколебимо. И он гордился этим. Гордился тем, что враг разбит и унижен. И не тем, что он свободен, и перед ним снимают шапки, а тем, что он сын этой победоносной и могучей Речи Посполитой, а стены которой разбиваются все напасти и удары, как адские силы о врата неба. Он гордился, как шляхтич-патриот, который остался тверд в несчастье и не обманулся в своей вере. Он уж не жаждал больше мести. Разгромила их, как королева, но простит их, как мать, — думал он. Между тем гром пушечных выстрелов сливался в непрерывный грохот. По пустынным улицам снова зазвенели конские копыта. На рынок, как молния, влетел на неоседланном коне казак без шапки, в одной рубашке и с залитым кровью лицом. Влетел, осадил коня, распростер руки и, ловя открытыми устами воздух, закричал. Хмель бьет ляхов. Побиты ясновельможные паны, гетманы, полковники, рыцари, кавалеры!» Крикнув это, он зашатался и рухнул на землю. Миргородцы подскочили к нему на помощь. Лицо Скшетузского вспыхнуло и побледнело. «Что он говорит?» — лихорадочно обратился он к Захару. «Что случилось? Не может быть! Ради Бога, не может быть!» Тишина. Только на другом конце рынка, рассыпая снопы искр, бушевал огонь, да по временам с треском обрушивались горевшие дома. Но вот летят новые гонцы. «Побиты, ляхи! Побиты!» За ними тянется отряд татар. Они идут медленно, окружив пеших пленных. Скшетузский не верит глазам. Он отлично узнает на пленниках мундиры гетманских гусар и, всплеснув руками, каким-то странным, не своим голосом, упорно повторяет: «Не может быть! Не может быть!» Грохот пушек все еще слышен. Битва еще не кончена. Все уцелевшие от пожара улицы наполнены толпами запорожцев и татар. Лица их черны, груди тяжело дышат, но возвращаются, ликуя, с пением. Так возвращаются воины после победы. Наместник побледнел, как мертвец. «Не может быть», — повторял он хрипло. «Не может быть. Речь Посполитая». Его внимание привлекает что-то новое. Едут казаки Кшечевского с целой кучей знамен. Въезжают на середину рынка и бросают их на землю. Увы, польские. Грохот пушек слабеет. Вдали слышится стук подъезжающих вазов. Впереди едет высокая казацкая телега, за ней ряд других, окруженных казаками пашковского куреня в желтых шапках. Они проходят около самого дома, где стоят миргородцы. Пан Скшетузский приложил руку к глазам, так как его ослеплял блеск пожара, и всматривался в лица пленников, сидевших на первом вазу. Вдруг он отскочил назад, ловя руками воздух, точно пораженный стрелой в грудь. С губ его сорвался страшный нечеловеческий крик. «Иисус Мария! Это гетманы!» И он упал на руки Захара, глаза его закатились, а лицо напряглось и застыло, как у покойника. Несколько минут спустя три всадника во главе бесчисленного множества полков въезжали на площадь Корсунского рынка. Средний, одетый в красное, сидел на белом коне, подбоченившись, с золоченой булавой, гордо по-рыцарски поглядывал кругом. Это был Хмельницкий. По бокам его ехали Тугайбей и Кшечевский. Речь Посполитая лежала во прахе и крови у ног казака.